Глава 10. Кошка. Дежурный у портала встретил его удивленным взглядом. Обычно уходящие в увольнение старались выжать из доступного им времени максимум, постоянно опаздывая к установленному сроку и получая нагоняя от начальства. А тут человек, который, считай, только вчера ушел, уже вернулся и явно не планирует продолжать отдых на родине. Сдав дежурному карточку, Андрей зашел в раздевалку и с трепетом начал облачаться в свою вторую кожу. Про себя отметил, что это уже становится похожим на психологическое заболевание. Синдром железной мышцы, о котором так часто говорили в войсках на Земле? Синдромом железной мышцы называли состояние бойцов, впервые надевших боевой костюм. Это чувство всемогущества, когда можешь одной рукой поднять тяжеленную железную балку и размахивать ей, словно деревянной дубинкой, многих опьяняет. И делает зависимым отношение костюма. Впрочем, Андрей с упорством наркомана уверял себя, что это тут совершенно ни при чем. Да и вообще, какая разница, если без костюма он просто не выживет в местной окружающей среде? Может, оно и вовсе к лучшему, что у них такое сродство. Подвигав конечностями, он ощутил какое-то неудобство в левой ноге, словно она по непонятной причине медленнее реагировала на команды. Не мудрено. Костюм-то подменный, не родной. В том, который остался на ремонте, таких проблем не было. Может, его уже починили? Покинув блок портала, Андрей направился в сторону мастерских. В мастерской царила обычная для нее суета. Несколько механиков увлеченно ковырялись в покореженных боевых костюмах. Создавалось ощущение, что по ним потоптался слон. Хотя каких размеров должен быть слон, чтобы продавить силовую защиту и так помять металл, Андрей даже не представлял. Михалыч сидел за столом в дальнем конце помещения и в чем-то увлеченно ковырялся. В чем конкретно, стало сразу ясно, стоило Андрею приблизиться. На столе лежал его трофей, ракетница, так и нетронутый заряд к ней, плавающий в заполненной водой банке, и тот самый кубик. Механик увлеченно ковырялся в нем, соединяя какие-то проводки. Заметив присутствие Андрея, Михалыч обернулся, уставившись на него слегка ошарашенным взором. Судя по всему, он не спал с того самого разговора в кабинете Соколова. «А, Андрей Павлович, а я тут как раз с игрушкой вашей разбираюсь. Желаете взглянуть?» Андрей определенно желал. Механик вытащил из ящика цилиндр энергоячейки и накрутил на него переходник, судя по виду, изготовленный кустарно. Довольно крякнув, он всадил кубик прямиком в гнездо на переходнике. И в тот же миг, ровным счетом, ничего не произошло. Михалыч удивленно осмотрел свое творение и поправил длинным ногтем какой-то проводок. В том месте, где стоял механик, оптическая система костюма начала выдавать сплошные помехи. «Ну как?» — раздался голос из этого скопления непонятных импульсов. «Работает?» «Не знаю. На вашем месте куча помех. Но это не похоже на тот эффект, которого добился наш противник. Их-то позиции вообще засекать не выходило, даже в такой форме». «А ты чего хотел?» Как-то обиженно прогудел механик. «Там-то она родная была, сидела как надо. И поле создавало ровное. Да даже и так, пока эти помехи обзор перебивают, ни одна автоматическая система цель не захватит, понимаешь? Укрой таким образом, скажем, ракету, и существующие системы, при всем их совершенстве, не смогут ее сбить. Понимаешь, что это значит?» Андрей понимал. Слабо, но понимал. Сейчас, в их родном мире, ракеты уже перестали быть чем-то, представляющим серьезную военную мощь. Зачем, если есть куда более удобные и эффективные в использовании рельсотроны, снаряды которых перехватить попросту невозможно, а оказываемый ими разрушительный эффект почти такой же, как у мощных ракет. При этом его еще можно и регулировать. Если о существовании подобной вещицы станет известно некоторым чинам из военного министерства, они не преминут попробовать добавить ее в свой арсенал. Ракеты, которые не обнаруживаются, а значит и не сбиваются современными защитными системами. И признак новой мировой, которых не случалось со времен той Великой войны, продлившейся в мире Андрея долгих 12 лет. Михалыч явно прочел эти мысли на его лице. «Вижу, что понимаешь. Жалко мне ее уничтожать, но и в мастерской оставлять не хочу. Еще соблазнится кто из сопляков. Деньги-то огромные, понимать должен. Сам я все равно не понял, как конкретно она работает. Но есть одно предложение. Ты ведь за своим костюмчиком заглянул, да? Ну так вот, во-первых, я его еще не починил. Слишком рано ты вернулся из увольнения. Я тебя так скоро не ждал. Во-вторых, предлагаю еще немного обработать эту игрушку и вставить рядом с блоком оптического камуфляжа. Как смотришь на это? Какие побочные эффекты такой модернизации? Андрей недоверчиво посмотрел на механика, выглядевшего не слишком адекватным. Ну, нет худа без добра. Михалыч потупил взор. И добра без худа тоже нет. Точно не знаю, но, скорее всего, возрастет нагрузка на энергосистему и будет жрать энергии процентов на 5 больше. А при включении маскировки так и на все 10. Но в конце концов, ты ж вообще станешь ниндзя японским. И оптический камуфляж, и защита от технического обнаружения. Разве не хорошее приобретение? А избежать таких странных эффектов нельзя? Можно, если отключить основную систему жизнеобеспечения, сиречь, фильтры. Но ты сам понимаешь, чем чревата такая самодеятельность. Проще уж сразу шлем снять и вдохнуть полной грудью прекрасный воздух Стикса. Ладно, устанавливай. Махнул рукой Андрей. Плюсов у твоей модификации действительно много. Но раз уж ты опять меня оставляешь без привычной брони, можешь эту поправить? Нога барахлит. Механик подошел к Андрею и, наклонившись над левым коленом, легонько постучал по нему пальцами. Знакомо. Сымай, будем править. Питание отходит. Хорошо, хоть не отошло, когда ты от тех уродов, что восточный пункт громили, драпал. А то забавная бы была картина с одноногим солдатом. Андрей нервно вздрогнул, представив себе эту картину. Да уж, приятного было мало. Если бы такая неисправность случилась тогда, он бы уже кормил червей Стикса. Снимая модули костюма и укладывая их на стойку, Андрей сердито посмотрел на механика. «И чего ты мне тогда сунул эту рухлядь? Смерти моей так хотел, что ли?» «Да нет!» — пожал плечами механик, устанавливая снимаемые Андреем сегменты на стенд и сразу сочленяя их. «Просто самому мне времени все осмотреть не хватает. Вот кто-то из новичков или лентяев, видать, и пропустил огрех, а я не заметил. Да и кто знал, что ты у нас такой беспокойный кадр? Не умер, и то славно!» Полностью раздевшись, Андрей подхватил с земли прихваченный с квартиры рюкзачок. В нем должна была быть запасная одежда, забранная из раздевалки портала. Все-таки в мастерской он в последнее время гость частый, а постоянно гулять по ней голышом странно. Расстегнув молнию, он вытащил наружу комплект одежды и начал переодеваться. Ремонт, судя по кряхтению Михалыча, обещал слегка затянуться. Рюкзак, не удержавшись в стоячем положении, завалился на бок. Из него показалась металлическая кошачья голова. Заметивший это механик чуть не уронил себе на ногу сегмент грудной брони, весьма увесистый. Его и так не слишком здоровый взгляд малоспящего человека уперся в отключенного робота. «Андрей Павлович, дорогой мой, а это что?» Голос механика звучал немного странно. «Это? Да так, подарок отца на день рождения. Старый, уж столько лет-то прошло. А чего он тебя вдруг так заинтересовал-то, Михалыч?» «Можно?» Получив одобрительный кивок Андрея, механик вытащил кошака из портфеля. Бережно, словно святыню, он уложил его на свой стол, сбросив куда-то в сторону кучу мелких деталек, рассыпавшихся по металлическому полу, явно давно не мытому и покрытому слоями пятен из смазки и какой-то технической химии. «Так что с ней не так-то?» Одевшийся Андрей подошел к столу, с подозрением поглядывая на осторожные манипуляции механика. Кошка с тихим шелестом ожила, как и в первый раз, поднявшись и потянувшись. «С ней-то все так, но такую теперь пойди найди. Чтобы ты знал, вся произведенная партия этих кошаков изъята из оборота. Даже по домам ходили, конфисковали. Осталось не так много, да и те в основном у всяких коллекционеров. Суммы за них пару лет назад стояли просто космические. Какая, думаешь, причина была у подобного ажиотажа?» «Мне-то откуда знать? Я отсюда последние свои лета даже и не выбирался. Незачем было». «Ладно, раз уж взялся байки травить, так до конца пойду. Ты наверняка в курсе, что в нашей стране одни из самых жестоких законов в области робототехники среди цивилизованных стран. Разве что в Северной Америке пожестче будут. Ну так вот, кошечку эту красивую изготовили как игрушку для детей и подростков с зачатками искусственного интеллекта. Даже такое было трудновато протолкнуть. Но эти крючкотворцы как-то справились. А потом кошечка возьми, да и окажись слишком умной. История, правда, трагичная, но с долей черного юмора. Одна девочка лет 7, которой купили такую кошечку, пошла гулять с ней на детскую площадку. А там на нее, как водится в дружных детских коллективах, налетела девочка побольше, это килограммов на 20. Разумеется, силы были неравны. Побили мелкую. А кошка возьми да и заступись за хозяйку. Насмерть. Убила она ту задиру. Как убила? Андрей посмотрел на механика ошарашенным взором. «Да так, взяла, да и убила. Ты не смотри, что ей даже нормальных когтей не дали. Искусственные мышцы, они и есть искусственные мышцы. Точно не знаю, да только взяла она, по слухам, да и пробила ей глазницу. Да прямо до мозга. От такого даже наши врачи не лечат, если хоть на секунду опоздают. А там медиками поблизости и не пахло. Кошку, разумеется, врасплав, компании иск, сразу от двух семей. И от семьи погибшей, и от семьи хозяев. А дальше шум, разбирательство. И вердикт правительственного суда. Всех кошечек изъять, а производство прикрыть. Делали игрушку, сделали боевую машину. Бывает же, а? Так в чем была проблема-то? Да в том-то и дело, не было никакой проблемы. А вот нехрен им было военный завод левым образом выкупать и разворачивать на нем подобное. Поплатились за любовь к злату и чиновники, и производители. Кто ж знает, чья там шутка затесалась в мозги этой игрушки. Я не следователь, материалов не видел. Как по мне, все просто идеально. Быстрая, сильная, ловкая, железная скотина, преданная владельцу. Окончательно прогрузившаяся кошка подошла к Андрею и мяукнула, глядя ему прямо в глаза. Сейчас эти показавшиеся тогда мертвыми глаза уже не казались таковыми. Самоубеждение или и правда в глубине алых зрачков есть что-то несвойственное машинам? Кто ж знает? Погладив довольно замурлыкавшую металлическую кошку, Андрей подставил руку, и кошка, цепляясь за рукав своими крохотными коготками, забралась ему на плечо. «О как!» — удивленно возрился на кошку Михалыч. «Сразу тебя признала!» «Только вот стандартной-то ячейки ей всего на пару недель хватит!» «Сейчас, погоди!» Открыв один из ящиков, механик вытащил из него энергоячейку, похожую на ту, что красовалась в кошачьей груди, но куда более яркую. Да и вообще, выглядела она не в пример добротнее. «На, от сердца отрываю!» «Ячейка похожа на стандарт, но такие ставят только в военные игрушки. Для простого люда дороговато будет. Такое и на год хватит, если не наглеть. А там и перезарядить ее можно, ежели недельку в заряднике подержать. Береги ее, больно уж занятная. А то, смотри, с радостью куплю». Неожиданно кошка издала шипящий звук, чем-то похожий на звук сбрасываемого из парового котла пара. Андрей и Михалыч в недоумении возрились на кошку, а та смотрела на Михалыча и шипела. «Видал? Даже думать не хочу о том, что она нас сейчас поняла и разозлилась. Быть такого не может, а есть». Механик почесал макушку. «Ладно, надо заняться твоим костюмом. Ты ко мне ее приноси, если что. Всегда, так сказать, рад встрече». Андрей отошел к дивану и присел на него, сразу поменяв энергоблок рабокошки. Та довольно бродила по дивану, втянув крохотные коготки, годные лишь для того, чтобы кое-как цепляться за ткань. Наблюдая за роботом, Андрей нечаянно вновь бросил взгляд в сторону покалеченных боевых костюмов, висевших на стендах. «Эй, Михалыч, а с этими-то чего случилось? Выглядят так, будто их целый взвод слонов топтал». «Эти-то?» Оторвавшийся от ремонта костюма механик бросил взгляд в другой конец мастерской. «Так это, бой был недавно, с какими-то черными. Часа 4 назад. Вот эти попали под раздачу. Запульнули в них такой же вот ракеткой, как та, что на столе. Никого не убила, только покалечила знатно некоторых. А броня вот, в хлам. Все в лазарете лежат». «И чего сразу не сказал?» Андрей вскочил. «Мне ж в штаб надо, а я тут с тобой лясы точу». «Не суетись, молодежь. Штаб никуда не убежит, как и ты на неисправной ноге. Обожди, будет тебе и нога, и штаб, и все такое прочее». До штаба Андрей добрался только через час. Кошка, угнездившаяся на его броне и прекрасно на ней удерживавшаяся, бросала на всех вокруг взгляд своих пугающих глаз. Как выяснил Михалыч, в кошачьи лапки были встроены довольно мощные магниты, позволявшие ей карабкаться чуть ли не по отвесным поверхностям, если те имеют в себе хоть немного металла. Соколова в кабинете не было. К счастью, он нашелся недалеко. Почтенный капитан сидел около кофейного автомата и попивал свежий напиток, читая доставленную с земли газету. Заметив Андрея, он отсалютовал ему кружкой, совершенно не удивившись такому скорому возвращению. Да и на кошку он бросил лишь мимолетный взгляд, снова уставившись в газету. «Стоимость платины снова выросла. Во дела-то? А ртуть? Ух, ртуть бы нам не помешала. Но только если пару цистерн найдем», — бормотал себе под нос Соколов. «Господин капитан, лейтенант Свиридов из увольнения вернулся». «Славно, Андрюша, славно! Уже в курсе последних новостей?» Соколов перелистнул страницу. «Нет, вот пытаюсь что-то узнать. Михалыч сказал, что был бой». «Бой? Это еще слабо сказано». «Нам объявили войну, господин лейтенант. Прямо и конкретно. Отряд в черных плащах напал на танковую колонну, сопровождавшую груз золота. Танки расстреляли из засады. Один даже подбили. Его так и не вывезли оттуда. Да и вывозить-то нечего. Снаряд попал в энергоблок, каким-то образом пробив защиту. И все, что было внутри танка, просто изжарилось. Даже принудительный сброс энергии в пространство не помог». Андрей похолодел. Он уже был готов задать капитану тяжелый вопрос, когда тот сам разрешил его сомнения. «Нет, не волнуйся. Это был не танк штабс-капитана Казакова. Илье удалось оттуда свалить. А у нас совершенно случайно появились подозрения о нынешнем месте базирования этих повстанцев». «Почему повстанцев?» «Ну а как их еще назвать, если они вооружаются в основном тем, что у нас отымут, или всяким устаревшим снаряжением из местных кластеров?» Соколов сложил газету и внимательно взглянул в глаза Андрею. «Ну что, готов немножко повоевать? Попробуем заставить их выйти на честный бой. Если, конечно, штаб не решит опять избавиться от проблем, просто запустив по ним несколько ракет с какой-нибудь химической гадостью, а то и чего похуже». «Ядерная?» Удивленно поднял брови Андрей. «Нет, боже упаси, до такого даже они не додумаются. На кой нам рад-кластер под боком? И добро бы еще стандартный, а если придется палить по стабу? Я как-то раз сталкивался с атомитами, впечатления не из приятных». «Чего тут говорить, я-то всегда готов». Андрей почесал кошку за металлическим ухом, и та радостно отреагировала на ласку. «Мне еще за порушенное логово с ними посчитаться надо как следует». «На то мы порешим. Я сообщу тебе о подробностях, когда закончится совещание».